«Это кто?» – сконфуженно спросил Декс, покрываясь краской. «Матушка Лаэль, тут ее так называют. Этот бордель ее дядюшки, Рактахитреца, он-то ее сюда и поставил заведовать, за исключительную предприимчивость и любовь прилюдно оголяться», – ответил Хорт, прикусив губу. «Она в моей сестрице души не чает, а вот меня недолюбливает. Может, ревнует?» – спросил Декс. «Нет», – протянул Хорт. «А может, не стоило ей под хвост лазить, а потом вид делать, будто ничего не произошло», – произнес незнакомый голос из одного из темных углов прихожей. Декс дернулся и резко вгляделся в глубину прихожей. У стены стоял стул, и на нем точно кто-то сидел. Лица незнакомца видно не было, только ноги, длинные в свободного кроя штанах и темных высоких сапогах. Но пугало то, что Декс никогда не сомневался в силе своих чувств. Заячий слух был невероятен, с десятка метров можно было услышать биение чужого сердца, если постараться. А тут он совершенно ничего не слышал. «Ты там тоже бывал, только к тебе она так не относится», — обиженно воскликнул Хорт. Незнакомец скинул ногу и медленно встал. Лицо все еще было в тени, но верх окрасился разноцветным светом из витражного окна. На нем была светлая льняная рубаха на завязках, рукава подвернуты до плеча, тощие запястья покрывали десятки ремешков, самых разных, доходя почти до локтя. На поясе, с одной стороны, висела сабля в простых ножнах, а с другой – прямой кинжал, почти короткий меч. «Малыш Хорт, не понимаешь ты женщин. Я, может, там и бывал», – он сделал шаг, «и я наконец-то увидел, кто скрывался за мрачной завесой, и от сердца почему-то отлегло, хотя должно было быть совсем наоборот. Только мы с ней потом не лежали всю ночь в обнимку, и она мне пирогов не готовила. У шлюх, знаешь ли, тоже есть чувства, подонок». Обиженно закончил он и пошел к Хорту. «Иди сюда, говнюк». Они крепко обнялись, как старые друзья после разлуки. Декс же отступил на шаг и нахмурился. Лисит ему от чего-то совсем не понравился, у него был неприятный опыт общения с хищниками. Хорта же он как-то сразу перестал воспринимать таковым. «Я это чувствовал, как и то, что он хотел в сортир. Хороший мы с ним комплект, прям как на подбор. Он тупой и наивный блюститель чести и достоинства. Думает о других больше, чем о себе. За друзей трясется», — размышлял я, — «и я, полная его противоположность. Естественно, я понимаю свои недостатки, и критичное недоверие ко всем и вся на первый взгляд является самым настоящим недостатком. Но даже если я не помню всего прошлого, чувства я свои читаю абсолютно уверенно. И такое мое отношение не может быть безосновательным. Предательства явно присутствовали в моей прошлой жизни, в этом у меня сомнений нет. Да и вообще, кто в здравом уме будет закидывать себя на плечи такую ногу, как дружба?» «Ты когда вернулся?» – спросил Хорт у лиса. «Только-только», – ответил он и перевел взгляд на Декса. «А это у нас кто? Совиные маски уже не в моде». «Я», – начал Декс, запинаясь. Но его тут же перебил Хорт. «Это Декс, я ему маленько задолжал. Он из заячьей колонии», — без заминки ответил Хорт. «Серьезно? Вот так сходу рассказал? А мы разве не тайком это все делаем? Разве тебя не вздернут за мошонку, если узнают, что ты нам помогаешь?» Один за другим всплывали в моей голове вопросы, и я вновь убеждался, что дружба до добра не доводит. «А, надзиратель?» — уточнил зачем-то лис. «Нет, невольник», — ответил Хорт. «Похоже, о турнире можно не беспокоиться, нас казнят намного раньше. Возможно, сегодня вечером, если он продолжит в таком темпе», — сокрушенно подумал я, и, если бы мог, прикрыл бы лицо рукой. Нависла неловкая тишина. Морда лиса выражала явное удивление и непонимание. «Декс, это мой очень старый друг, Вик Лантьер. Он служит следопытом, помогает разведывать джунгли», — прервал тишину Хорт. «Давайте, наверное, пойдем наверх, тут мне неуютно как-то уже». «Да уж, пойдемте, тебе явно есть что мне рассказать», — поддержал его Вик. Хорт прошел за занавес, затем Декс, а после и Вик. Моему раздраженному взору предстала большая комната с лестницами по бокам и громадной хрустальной люстрой. Все ее пространство занимали диванчики, кресла, небольшие столики на колесиках и бесчисленное множество маленьких подушек. Мы прошли через нее к правой лестнице, переступив по дороге через голозадую шлюху-волчицу, соорудившую себе подобие лежанки из подушек. Пахло тут непонятно. Мускус смешивался с ароматами пряности и сырой вонью, пахло дрожжами и цветами, немытыми ногами и хлопком. И все это многообразие в одной большой комнате. Скрипучая лестница из лакированного дерева увела наверх, к множеству дверей вдоль стены. Некоторые были приоткрыты, и Декс мог смущенно наблюдать, как женщины готовятся к вечерней работе, укладывают прически, втирают в тела масла и приводят в товарный вид свои лица. Щеки Декса горели всю дорогу, глазенки нервно бегали, и он то и дело прикусывал губу, подавляя похоть. «Я же всем этим наслаждался, они меня как и привлекали, так и отталкивали. Какая-то часть меня не могла принять тот факт, что они слишком много переняли от животных, в особенности шерсть. Хотя, с другой стороны, это же и заводило. Декс, ты только держись на расстоянии, моя сестра не совсем обычная», — предупредил Хорт, остановившись у дальней двери. «Жди здесь с Виком, я быстро обрисую ситуацию и поговорим». «Ладно», — ответил Декс с подозрением. Хорт скрылся за дверью. «Ну что, готов к турниру?» — спросил неожиданно он. Видимо, после выступления наместника, секретом это не было. Декс промолчал. «Не парься, я тебе не враг. Мне, в общем-то, уже все равно на все, мне жить осталось не больше месяца», — с грустью сказал он. «Ой, он пиздит», — подумал я. «А что с тобой? Хирансийская болезнь. Через несколько недель мясо опадет с кости, а кожа скукожится. Буду совсем как изюм. Хе-хе», — ответил Вик, почесывая ляжку. «Так что, думаешь, есть шанс победить? Хирансийская? Серьезно, шутник херов? Есть. Обижать не думал, что с этим лисом?» Раздраженно подумал я. «Куда? С одной стороны город, кишащий законниками, а с другой горы и джунгли с тварями», — расстроенно рассказывал Декс. «Бежать просто некуда. Я слышал, в джунглях есть так называемые шесть зайцев. Слышал о них? Шесть зайцев? Не слышал. Ну, это, конечно, полуправдивая история, как, впрочем, и любая другая. Только поговаривают, что все началось с шести беглецов. Они укрылись в джунглях, и все, не стал их никто искать», — с неожиданным воодушевлением рассказывал Вик. «Ну так они сдохли все, скорее всего. Там не прожить, твари. С ними так легко не справиться», — ответил Декс, вспомнив, как сражался недавно. Не он, конечно, но от того, наверное, было еще страшнее. «У меня мурашки от одного взгляда в ту сторону. Представляю, у меня уже около 40 ходок в джунгли, и каждый раз страшно. Но сейчас не об этом», — воскликнул он и ударил себя по губам. «Дело в том, что ходят слухи среди таких, как я, искателей персиковых деревьев. Мол, видели ушастых в глубине, мельком, и иной раз тела искателей находят с совсем не характерными для твари повреждениями, словно от тяжелых ударов двумя конечностями, проломленные грудные клетки, атаки с деревьев. Все в таком духе, представляешь? И зачем он это все рассказывает? Будто подмасливает на побег. Этот лис мне не нравится. Не нравится и все», — подумал я. «Зачем ты мне это рассказываешь?» — будто услышав мои мысли, спросил Декс. «Парень, мне осталось месяц, а тебе две недели, так почему бы и нет? Хочешь сказать, в джунглях у меня больше шансов, чем на турнире? Ну, история шести зайцев жива и здравствует среди тех, кто так или иначе ходит в джунгли. А вот про победителей турнира после самого турнира никто и никогда уже не слышал. Смекаешь?» Декс хотел было что-то ответить, но в этот момент открылась дверь, и Хорт высунул голову. «Заходите», — он на секунду замялся, только сестрица сегодня в игривом настроении, и с жалостью посмотрел на Декса. «Что это за взгляд, Хорт?» — спросил Декс, но тот улизнул внутрь, и ему не оставалось ничего, кроме как войти. Внутри комната была более просторной, нежели те, что я видел ранее. В ней было много столиков, комодиков, и пахло очень сладко, с примесью цитрусов. У стены стояла кровать с тонким зеленоватым балдахином, рядом прикроватная тумба, заваленная всякими склянками, то ли духов, то ли афродизиаков. Но когда я увидел ее, я понял, что афродизиаков ей не требуется. «Значит, это ты тот необычный зайчик, что спас задницу моего непутевого братца, да еще и наградил его таким подарком?» Голос ее был слаще витающего аромата. Он обволакивал, словно мед. «Наша семья у тебя в долгу. Высокая и стройная, словно оса, талия узкая, бедра широкие. Грудь прикрыта несколькими слоями шелка и кружева, что пробуждало низменное куда сильнее обнаженного тела. Каждое движение, каждый жест ее словно создан для мужского удовлетворения. Мне в одно мгновение показалось, что я наконец-то осознал, что такое любовь. Настоящая, и при этом преисполненная похотью, будто ее тело — божий дар. Нет, это наваждение, дурман», — всплыла в голове погибающая мысль, но мне не хотелось верить. Минала, прекрати, бросил из-за спины Вик. Как ты смеешь, закрой свою пасть, подумал я, и, если бы тело было под моим контролем, тут же бы его разорвал. Минала, не надо, прошу, проскулил Хорд. Ладно, ладно, мальчики, она обворожительно улыбнулась. Я просто решила познакомиться. Ты как, Декс? Поинтересовался Хорд, ухватив за плечи и приблизив лицо. В первый раз может быть плохо, ее дар потом берет свое. Ты о чем? Недоуменно ответил Декс. Все нормально, я ничего не почувствовал. А я вот сразу все понял, сладость аромата ушла, краски мира поблекли. И я уже не видел той невероятной девушки. Впереди стояла Каэтида, красивая, может даже очень, но только секунду назад она словно воплощала в себе всех богинь красоты и лучших шлюх одновременно. Я был готов воспевать ее красоту и душу, убивать за нее и также погибнуть за нее. Ну а сейчас я просто был бы не прочь ее труть, и притом почувствовал тошноту и боль, мысли путались, сознание пошло рябью, словно кто-то крепко стукнул по голове, а потом еще и взболтал, словно бутылку с расслоившимся морсом. Вот оно как, он еще девственник, немного обиженно сказала Минала и закусила губу, но я могу это исправить. Серьезно, ты никогда ни с кем не спал? Удивился показавшийся сбоку Вик, даже взад. Пошел нахер, лис, оскалился Декс и сжал кулаки, это не ваше дело. Хорошо, горячий парень, не заводись, сказал он и отошел на несколько шагов, а то вдруг ты еще не определился, ублюдок. Бросил Декс и собирался кинуться на лиса, но не смог. Стальная хватка сжала под локоть и за плечо. Сила была невероятной, а на лице Хорта не дрогнул и мускул. И это благодаря тому детенышу, а если бы это была взрослая тварь, содрогнувшись, подумал я, тогда бы он со мной не разговаривал. Не надо, времени до заката немного, нужно разобраться с делами. Спокойно сказал он и бросил умоляющий взгляд на Вика. Да не буду я больше, оправдался он. Скоро служба закончится, и эта комната набьется пьяными идами, так что нам действительно стоит поспешить. Дек сбросил уничтожающий взгляд на Вика, но действительно успокоился. Все расположились у окна, на огромных мягких подушках. Невероятно странное место для обсуждения чуть ли не измены империи. Хотя разве в комнате шлюхи не лучшее место для измен? Я же четко понимал, что собираюсь попросить, но не знал, что скажет Декс, и оттого беспокоился. Минала хлопнула по пушистым коленям и начала. Такс, ну раз вы ко мне все завалились, я начну. Хорошо, поддержал ее Хорд. Декс кивнул, а Вик промолчал. Братец мне, как ты понял, уже все рассказал, и не буду лукавить, то, что ты отдал ему тварь, это подняло нас с колен, буквально спасло наш род, с уважением говорила она, голова той твари покроет все долги нашего тупицы папаши и еще немного останется, и позволит по-настоящему возвыситься до прежнего, стального статуса, не говоря уже о том, что вместо 15 лет надсмотра, Хорд пробыл надзирателем лишь неделю, а ты не забыла, что я еще и его задницу спас. Тварь забила тех двоих братьев-тигридов, и расправилась бы и с ним вместе с моими собратьями, неожиданно уверенно заговорил Декс, я аж растерялся. Неплохо, неплохо, продолжай, не забыла, спасибо, с ядовитой улыбкой сказала она, и несомненно пожалела, что Декс невинен и ее дар на нем не работает, но при этом не стоит забывать, что ты бы этой силой не смог бы воспользоваться, истребители бы все поняли и казнили бы тебя на месте, заговорил Вик, ты тут же стал бы угрозой, а им такого не надо. И я думаю, ты именно поэтому отдал тварь, и будь благодарен, что наша семья держит обещание. Другой бы послал все нахер и не устроил бы даже встречи. А те твои угрозы, они для Хорта теперь не представляют никакой опасности, ты ведь заметил, каким он стал, проговаривала Минала. Прекратите, сказал Хорт с силой, хотя у него это еще не очень получилось. Договор есть договор. Я обещал ему помощь и информацию. Какими бы ни были обстоятельства, свою часть он выполнил. Теперь черед за нами. Нами, какая преданность и доверие. Невероятно. И они готовы ввязаться в такое дерьмо по доброте душевной, ухмыльнулся я. А, точно. Теперь он уже должен будет не мне, но им. Шило на мыло. Ладно, хорошо, согласилась Минала. Но мы все решим здесь и сейчас. И не надо потом, а мне еще вот это и то. «Меня все устраивает», — ответил Декс. «Первый вопрос. Как при таком личике у тебя такой сучий характер? Милый, я еще даже старалась. На ночь останься, и я покажу, какой сукой могу быть? Или хранишь себя для принца? Давайте начнем. До заката не так много времени. Вмешался вновь Хорд. Декс сжал кулаки и тяжело вздохнул, обдумывал, что ему следует попросить и о чем спросить. А я до дурения жалел, что не нахожусь сейчас у поводьев этого тела. Что за дерьмо он будет спрашивать? Я надеялся, что он понял, что я хочу провернуть с чародеем. Хотя, если Хавир разберется с Риханом, это уже будет не так важно. Но в любом случае нужно попытаться найти способ разобраться с этими ебучими кандалами. К этому следует поподробнее узнать об этих самых дарах и о том, как это все работает, разузнать о возможности сбежать и о турнире, если не будет выбора. И, как бы нелепо ни звучало, о шести зайцах тоже. Какой-никакой, но это мог быть план. К тому же что-то подсказывает мне, что этот лис знает довольно много, и если он так много расхаживал по джунглям, то и меня сможет там провести. Наместник объявил о трех днях празднований. «Что это для нас значит?» – спросил Декс. «Да уж, начал он издалека. Хотя, может, есть в этом смысл. Ну, вы будете прохлаждаться в бараках, пока надзиратели молятся и пьют», – ответил Хорд. «Значит, я смогу связаться с другими зайцидами, передать о том, что произошло. Ты опять затеял какую-то героическую херню, предупредить других о том, что их ждет впереди. Да тебя же сдадут через 2 минуты после того, как ты все расскажешь, а потом перережут шейки бедолагам, которым ты решил помочь. В каждом бараке найдется свой Рокс», — раздраженно подумал он. «Ха-ха, малыш, думаешь, наместник идиот?» — спросила Минала, перебив брата. «Думаешь, вы спроста ничего не знаете? Судя по тебе, умом ты не блещешь». Она облизнула губы, и я почувствовал тоже, что и Декс, ее нога коснулась моей под столом, но есть шанс, что в этой черепушке еще что-то работает. В прошлом году, да и в позапрошлом, примерно в это время, вас уводили за город работать, примерно на 3 дня, спросила она, а ногой начала поглаживать ногу Декса. Он весь напрягся, но на поводу, видимо, не хотел идти, не отталкивал. Ну а я наслаждался, да, но на 4 дня, в барак мы не возвращались, спали под небом. Ваот, ее нога резко прочертила линию по ноге Декса, почти добравшись до паха, но остановившись и медленно возвращаясь вниз, как только все проспятся спустя те самые 3 дня, вас переведут в город, и поверь, выбраться станет сложнее, чем засадить в задницу храмовницы. Она улыбнулась и надавила мне на пах. Декс сжал челюсти, стараясь не выдавать напряжения. Так что долгих планов не строй, на все про все, 3 дня, поддержал ее Вик, после этого вас будет ждать турнир, и смерть по его окончанию. «Ты хочешь сказать, что все обещания, все слова наместника – ложь?» – наивно спросил Декс, будто лис мог бы развеять его сомнения. «Я такого не говорил. Он, может, и не лгал, но вы умрете в любом случае. Во время турнира или во время похода, без разницы, не так ли? Смерть есть смерть». Декс нахмурился, начал что-то обдумывать. «Даже такой идиот, как он, должен был уже понять, что выхода нет. Если он не умрет во время сегодняшнего боя, умрет на турнире, если не там, то после него, либо во время похода, либо просто так по чьей-то прихоти. Он наконец-то начал понимать, что жизнь ему не принадлежит и все пути ведут к смерти. Единственным шансом был побег, попытать удачу в джунглях. Там, конечно, бродят твари, и он не понаслышке знает, насколько эти существа сильны, но та история про 6 зайцев, я надеюсь, она посадила зерно надежды в его сердце. Ведь я и сам не вижу иного выхода. А почему именно сейчас? Отреченно спросил Декс, а Минала убрала ногу, не видя желанной реакции. Турнир, это на самом деле очевидно, отвечал Вик. Минала и Хорд, может, не согласятся со мной, но я-то знаю. Ты опять за свое? Раздраженно спросила Минала. Всем нам успешно вешают лапшу, и мы ее с удовольствием жрем. Огрызнулся Вик, они бы не выжили в джунглях, если бы не прошли пробуждение, и по срокам все совпадает. «Ты их ни разу не видел», — крикнула Минала. «Ты свой затылок тоже не видела, а он есть. Все признаки, куча рассказов свидетелей, следы, все указывает на то, что они есть. Думаете, я слепой? В каждом походе по джунглям я вижу тени, они пролетают через деревья, словно порывы ветра, но при этом не издают ни звука. И каждый, кто видел, как эти ушастые добывают персики, смог бы сложить 2 и 2. Адигар, дай мне сил вытерпеть этого глупца. Твой мозг короче хера, а он-то у тебя известный коротыш. Да твоя щель, да заткнитесь вы. Рявкнул неожиданно Декс, «О чем ты говоришь? Что там с этим пробуждением?» Но Вик пыхтел, словно готов был взорваться, а Минала заулыбалась с довольным видом. И тут Хорд хлопнул в ладоши, и все посмотрели на него. Он заговорил медленно и спокойно. «Жрецы Дигара рассказывают, что изгнание было не единственным наказанием Найры. Начал Хорд, за свое предательство Всесоздатель лишил ее дара по просьбе своих детей, и дара также лишились и все ее потомки, а закон империи гласит, гражданином Святой Империи Дигар является Зверлинг, успешно прошедший обряд пробуждения. В случае, если Зверлинг достиг возраста 19 лет и не прошел пробуждение, ему присваивается железный медальон, и он ограничивается в правах до момента успешного пробуждения. Проще говоря, если не пробудился, то полноправным гражданином не являешься». Немного успокоившись, заговорил Вик, все еще бросая гневные взгляды в Миналу, «ты оказываешься на социальном дне, без возможности иметь имущество, заключать браки, устраиваться на службу или работу. Единственный вариант – пойти в надзиратели, эта служба приравнивается к альтернативному исполнению приговора или заключения, способу отработать долг. Неудивительно, в обществе, где главенствует личная сила, подобное отлично вписывается», – подумал я. «А что за пробуждение?» «Пробуждение – это как обряд инициации», – начал объяснять Вик. «Может, ты будешь использовать нормальные слова, выпендрежник?» С улыбкой бросила Минала, и выражение лица Вика снова исказилось в злобной гримасе. «Пробуждение происходит, когда исполняется 19, и, если ты его успешно проходишь, ты получаешь дар», – ответил вместо Вика Хорд. «А дар – это некая сила, способность, присущая твоему роду, но бывают и необычные, как у наместника, например, или Миналы. Но иногда дар бывает и с рождения, как у меня, например», — горделиво улыбнувшись, сказала Минала. «Тогда есть шанс, что ты обретешь второй дар, а это сродни чуду, один раз на много миллионов. И это я, выпендрежник, тщеславная сука», — бросил Вик, а Минала в ответ лишь покачала головой с улыбкой на лице. «И я вот, пробуждение не прошел, не хватило энергии души. Она накапливается и сама, и с помощью тренировок, медитаций. Но этого недостаточно, Зверлинг должен убивать, пожирать чужие души, чтобы ее было достаточно перед пробуждением», — с грустью сказал Хорд. «Потому я и оказался в надзирателях. Я трус, всегда им был, не был способен сражаться, боялся дуэлей, да и денег для... Ой, он должен знать», — раздраженно бросила Минала. «Невольников часто выкупают и используют как корм. Вот все и сложилось», — осознал я. «Что?» — шокированно спросил Декс. «Энергия души есть у каждого ида, и у травоядных тоже. И убивая обладателя энергии, ты получаешь ее часть», — объяснила она. «Вот так вот и живем». Кулаки Декса сжались, зубы заскрипели. Он глубоко задышал, успокаивая взбешенное сердце. «Но далеко не у всех есть возможность достигнуть пробуждения», — сказал Хорд. Минала с сожалением посмотрела на брата, и лицо ее стало заботливым, почти материнским. Она взяла его за руку и сказала: «Это в прошлом, братец, теперь все будет хорошо. С душой твари ты пройдешь пробуждение. Спасибо. Ой, я сейчас блевану. Может, вернемся к делам?» — с раздражением подумал я. «И вот тут вот и загвоздка», — резко встав, сказал Вик. «Турнир проходит уже 40 лет. Каждый год, и каждый год в нем участвуют травоядные, переступившие порог 18 лет. Понимаете, нам не дают дойти до пробуждения», — сказал Декс. «Но ведь даже если бы и дали, мы бы его и не прошли. Ну, это же было очевидно. А этот лис ведет себя так, будто раскрыл великую тайну. Или им настолько промыли мозги», — подумал я, видя на лицах Хорта и Миналы неверие. «Верно, ушастик, не просто не дают, вам запрещено знать о самом пробуждении и о даре, о пожирании души, дабы даже зернышко надежды не поселилось в ваших головушках. И все это ради чего? Чтобы мы работали, и все, нас растят лишь ради этого, таскать дерьмо, собирать персики, строить и ломать, чтобы в конце просто сдохнуть», — с истерической улыбкой спросил Декс. «Нет, мой милый наивный друг, все гораздо хуже. Это уже долго крутилось в моей голове, но теперь я не сомневаюсь», — подумал я. «Я думаю, вас растят на убой, как скот, только не ради мяса, а ради ваших душ», — сказал Вик. «Это уже слишком», — крикнула Минала и вскочила, бросилась проверять, не стоит ли кто у двери. «Об этом нельзя говорить, даже думать», — вперил ей Хорд. «Да о чем вы? Ты, Хорд, и так уже по уши в дерьме, помогая ему, так и мы тоже. Если не здесь и сейчас об этом говорить, то где и когда?» — с вызовом отвечал ему Лис, Они будут убивать друг друга на турнире, и с каждым убийством будут пожирать души своих собратьев, становиться сильнее, и в конце останется 10 сочных тушек, сочащихся от непробудившейся силы. Они словно бурдюки, наполненные энергией души, и господам, стоящим на вершине, останется лишь выпить их души и стать еще сильнее. Декс крепко призадумался, пока остальные собачились, в его голове складывался пазл. Исчезали последние сомнения, а с ними и надежда. К моему удивлению, он не волновался, не впадал в истерику. Нет, его сердце билось ровно и четко. Он все понял, и теперь просто искал выхода, спасительной двери в жизнь. Но ее нет. Ты же понимаешь, Декс, ты ничего не можешь сделать. У тебя недостаточно силы и стремления выжить, ты не готов жертвовать, ты боишься потерь их. А смерть не терпит глупцов и трусов, говорил я, и знал, что сейчас он слышит меня. Отдай мне тело, и я спасу нас, я найду способ. Всегда находил. Лита, прошептал он, остальные не услышали его, но только не я, Фирс, Алим. Каждый заяц сыт. Значит, все обречены? Спросил он сам у себя. Ты уже должен был понять, всех не спасти. Ты должен думать о своей шкуре. Со мной у тебя есть шанс, у нас есть шанс. Избавимся от кандалов и рванем в джунгли, я умею прятаться как никто другой, и, если не захочу, никакая тварь меня не найдет. Только отдай свое тело, позволь мне спасти нас, продолжал внушать ему я. Внутри его головы ворочалось сплетение мыслей, и где-то среди них было желание жить. Оно вопило, требовало согласиться. Нет, резко вздернув голову, сказал Декс. Что, блять, простите, Хорд, сегодня у меня будет бой, ты слышал что-нибудь? Каетита ж вздрогнул от неожиданности и напора. Нет, я мало с кем общаюсь из надзирателей, сбивчиво ответил он. Я слышал, хотя идти на это избиение младенца не собирался, сказал Вик, приподняв бровь. Значит, ты тот самый чемпион, собравшийся драться с Волкидом? Теперь я не сомневаюсь, что ты совершенно и бесповоротно обезумел. Ты, с волком, переспросила Минала. Неважно, отрезал Декс, Хавир приведет знакомого чародея, чтобы снять с меня кандалы, кнут вроде звать. Ну да, слышал я об этом проныре, промышляет всем, чем только можно, а еще очень хреново играет в карты, сказал Вик и кивнул сам себе. На что ты намекаешь? Спросил Хорд. Вы должны проследить за ним, узнать, где живет. А на следующий день он должен будет снять с меня и трех моих друзей кандалы, и мы уйдем в джунгли. Минала, ты ведь сможешь его уговорить с помощью своего дара, не так ли? Пока Декс говорил, глаза окружающих округлялись. Лис, ты ведь сможешь провести нас до джунглей? Я знаю, ты на это способен, с уверенностью говорил Декс. Его слова и интонация не звучали вопросительно, словно он уже все решил. Сука, ты серьезно? Хочешь сбежать вместе с ними? Ничего не выйдет. 5 зверлингов должны пройти всю заячью колонию, пробраться в джунгли через границу, которую, без сомнения, будут охранять, да еще и выжить в угодьях тварей. Это сумасшествие. Подождите-ка, ты спятил? Воскликнула Минала. Я могла бы его соблазнить, заставить сделать то, что хочу. Только это продлится недолго, да и если такая, как я, пойдет в заячью колонию, то, скорее всего, уже не вернется. Эти пьяные и нищие животные пустят меня по 10 кругам, а потом перережут глотку. Декс хлопнул ладонями по столу и встал, его брови сошлись на переносице. «Прошу вас», — сказал он, — «я знаю, о чем прошу, но других вариантов не вижу. Вообще, может сработать», — сказал Вик. «Еще один. Все будут в масках в честь праздника, а я стальной, уж смогу провести их в город. Тогда тебе, сестрица, не придется рисковать. Чародей снимет кандалы, и я проведу их обратно. А там уже Вик поведет их в джунгли», — с серьезным лицом говорил Хорд. «Брат, это сумасшествие. Ты хоть представляешь, сколько есть вариантов присесть на кол? Ты только выбрался со дна, и теперь хочешь покончить с жизнью, что еще толком не началась», — отговаривала его Минала с выступившими на глазах слезами. «Я выбрался оттуда благодаря ему», — отрешенно сказал Хорд, стараясь не смотреть на сестру, «и я всю жизнь боялся. Был осторожен, рассудителен. Это шанс доказать себе, что я мужчина. Поддерживаю», — бросил Вик и обнял за шею друга. «Это дерьмо, практически невозможная авантюра, но я в деле. Я не согласна, умоляю», — прошептал Декс. «Разве те зверлинги стоят того, чтобы так унижаться, так рисковать собственной жизнью, потерять единственный реальный шанс?» «Нет», — ответила Минала, Прикрыв рот, ей было сложно смотреть на молящего Дикса, всего покрытого шрамами, сильного и уверенного, но при этом вызывающего бесконечную жалость в ней. Декс оперся ладонью об стол, согнул одно колено. Нинат хотел прервать его Хорд, но Вик одернул его и покачал головой. Декс упал на колени и посмотрел в глаза Минали снизу вверх. По его щекам текли слезы, все, казалось, навалилось одним махом. Все отчаяние и грусть, что он копил годами, вся печаль и страдания, боль, раздирающее сердце, и осознание лишь одного, он не даст Лите умереть, во что бы оно ни стало. «Я умоляю тебя, умоляю, она, я должен спасти ее», — скулил он. «Меня это не касается», — неуверенно отвечала Минала. «Прошу тебя, прошу», — продолжал он, — «ты когда-нибудь любила так сильно, что для тебя не имело бы значения ни будущее, ни прошлое?» — громче спросил он, — «так сильно, что ты готова была бы отдать свою жизнь, все, что у тебя есть». Теперь плакала уже Минала, прикрывая рот. Она попыталась поднять Дикса, но он надергивал руки и без остановки продолжал. «Прошу, молю, Минала». «Вот ублюдок», сквозь всхлипы за прикрытой рукой послышался дрожащий голос Миналы. «Я точно об этом пожалею». «Я согласна, вставай, вставай давай». «Спасибо тебе, спасибо», проговаривал Декс. «Да уж, мне его не понять. И сейчас, совсем немного, я жалею об этом», подумал я, наблюдая унизительную картину, и при этом не испытывая отвращения. «И не забывай, что мне все это не нравится. Если появится малейшая опасность для меня или брата, я тут же тебя брошу», — выпалила она. «Конечно, будто я тебе позволю», — подумал я. «Справедливо», — ответил Декс. «И еще», — начало вновь Минала голосом, полным неприязни, «я не могу влиять на обладателя дара, только на непробудившихся. Вот уж херь, и как мы заставим чародея снять кандалы», — возмущенно подумал я. «И как тогда нам», — начал Декс, видимо желая задать тот же вопрос, но его тут же перебил нетерпеливый Вик. «Ноль проблем, друзья. Естественно, ты не знаешь, но чародеи как раз таки не обладают даром, их способности ближе к искусству или как его, ну я же помнил это слово, науке», — помог Хорд, — «это сродни науке». «Фух, я уже почувствовал жопный инфаркт. Ну тогда я предполагаю, что проблем быть не должно. Проблемы могут создать патрульные», — сказал Хорд. «Многие из них обладают даром, хоть обычно далеко не самым сильным. Я с ними разберусь», — уверенно заявил Декс. «С кем ты разберешься? Ты со своим то дерьмом разобраться не можешь. У меня есть условия», — неожиданно воскликнул Вик. «Еще и этому что-то надо. У меня ощущение, будто не я задницу этого трусливого волчонка спас». Все посмотрели на него как на идиота. Ну действительно, мог бы и подождать минуту. А он с улыбкой уже знал, что Декс согласится на его условия. «Я проведу вас в джунгли, хорошо, но ты должен будешь кое-что сделать», — проговорил он. «Найди 6 зайцев. Я часто бываю в джунглях, рано или поздно мы встретимся, и ты расскажешь мне их историю. Это мое условие», — самодовольно закончил он. «Хорошо. Но зачем это тебе?» – спросил Декс. «Этот тупица возомнил себя писателем и хочет написать про этих зайцев, которых не существует», – объяснила Минала, пытаясь привести себя в порядок. «Сука, скоро же клиенты придут. Декс, нам пора уходить, закат близится», – сказал Хорд. Хорд застегнул плащ и надел маску, кивнул Минале и вышел, затем Декс и позади Вик. За дверью я услышал голос Миналы. «Эх, если бы кто-то и меня так любил, как он эту Литу. Любовь, нет, это больше похоже на одержимость. Декс, ты думаешь, что поступил правильно, благородно и достойно?» — мысленно спросил я у него. «Нет, ты дурак, и ты навлек на каждого куда большие проклятия, чем смерть. Поверь мне, ты будешь жалеть, что не ушел один, когда вас схватит». «Ты ошибаешься», — прошептал Декс. Интерлюдия. Хрустели колосья, тонкие бледные ножки Санри нежно ступали по полю. Она тащила за собой одноколесную деревянную тачку, на колесо то и дело наматывалась пшеница, тачка застревала, а девушка кричала, ругалась. «Проклятая пшеница! Гребаный Марк! Ну разве трудно было умереть где-нибудь на краешке поля? Нет, надо обязательно в самом центре, будто от того ты сдох менее позорно». Ее высокий, приятный голосок звучал почти кощунственно в компании каркающих воронов, слетавшихся отведать мертвечины. В конце концов она остановилась за сотню метров до разбросанных тел, утерла лоб под широкобортной кружевной шляпкой с прозрачной вуалью на кромке. Сегодня она решила одеться в черное, все-таки умер ее жених, хотя так считала только она, Марк на это никогда не соглашался. Ну а ей что, она его любила, и смерть не повод отменять свадьбу. Ну все, пшеничка, ты меня совсем утомила, прости, но мне придется сделать тебе больно, с наигранной жалостью проговорила она, облизнув лиловые губы. Она достала небольшой прозрачный флакончик из кожаной сумочки с ремешком на плече. Жидкость в нем, казалось, впитывала свет, была густой и плотной. Она поднесла его к лицу, потрясла и сказала: «Мертвецам уже все равно, а мне этого милого дурочка еще обратно вести», проговорила она, роняя несколько капель жидкости на землю. Только она коснулась почвы, как все вокруг начало стремительно чернеть, пятно разрасталось с невероятной скоростью, словно осьминог разошлось оно щупальцами по полю. Она дернула носиком, ей не нравился маслянистый аромат яда черного огня, но использовать его она любила, сама же придумала. «Так, Едик», она ткнула на землю тонким пальчиком с ноготком, выкрашенным в нежно-мятный, «меня не кусай, и телегу не кусай, а, и милого не кусай, он хоть и мертвенький, но мне бы хотелось, чтобы от него хоть что-то осталось, а то душа улетит его, и что я тогда делать буду, а?» Приказала она, словно жидкость ее понимала, и опустилась на корточки, словно малышка в песочнице, обнажив коленки. Все ее ноги покрывали крупные швы, они окружали, ползли вверх под юбку. Достав из карманчика заготовленные кремень и огниво, она выбила несколько искр, и одна из них коснулась темной жидкости. Поле в одно мгновение вспыхнуло голубым пламенем, земля затрещала от адского жара. Ну а девушка в длинном кружевном платье задорно пошла дальше, насвистывая что-то веселое, пока вонь горелых перьев и трупов распространялась по округе. Те птицы, что были в это время в воздухе, падали вниз с опаленными крыльями, словно из той легенды. «А вот и ты, ох», с нежностью покоренной девственницы сказала она, смотря на бледного мертвеца без руки, с распаханным горлом, «даже мертвый ты такой красивый». Она опустилась рядом с ним на колени и открыла ему глаза, на нее уставились два пустых зрачка, точно как у мертвой рыбины. «Теперь ты от меня не уйдешь, милый», сказала она и впилась своими алыми губами в его мертвецки бледные. Поцелуй был долгим, она водила языком по его деснам, зубам, то открывала глаза, то закрывала. Запыхавшаяся, взмокшая, она наконец оторвалась от него, поправила волосы и поерзала ногами. Ее обычно бледные щеки горели лихорадочным огнем, казалось, даже шрамы, рассекавшие ее личико десятками швов, немного светится. Тонкой нитью стекала слюна по маленькому подбородку, она утерла его кружевным платочком и заговорила: «Милый, как же ты хорош», томно сказала она и приблизила губы к его уху, «если бы ты был жив, я бы отдалась тебе прямо здесь, но, эх, ты сейчас мертвее мертвого, очень жаль, но это ненадолго, не волнуйся». Она посидела с минуту, смотря на его мертвецки бледное лицо, черты резкие, но благородные. Скулами можно было резать не хуже кинжала, а на лбу виднелась морщинка от вечно поднятых густых бровей, ровный нос с тонким и длинным горизонтальным шрамом до уха, только добавляющего юношескому лицу суровой красоты, тонкие безжалостные губы, с которых вечно слетали колкости и изредка пренебрежительное одобрение, острый подбородок покрыт запекшейся кровью, а ресницы, какие у него ресницы, длинные и черные, так резко выделявшиеся на фоне светло-голубых глаз. Она провела рукой по его густым вороновым кудрям, растрепанным и сальным из-за потуги последней битвы. Он не считался красавчиком в широком кругу, но для нее он был самым лучшим. Ведь это он дал ей право на жизнь, и она отплатит ему тем же. «Нам пора, милый, уходим», с улыбкой сказала она и достала небольшую склянку из все той же сумки. Капнув одну каплю прозрачного как вода зелья на его тело, она сумела с легкостью его поднять и положить на телегу. Сейчас он почти ничего не весил, может, килограмма 3. Она взялась за ручки и пошла сквозь бушующее пламя к земляной дороге, где ее ждала повозка, замаскированная под государственную службу снабжения. Такие редко осматривали, а именно ее, еще реже, ведь на боку красовалась красная шелковая лента, означавшая, что внутри неимоверно важный груз. Так-то оно и было, только она к имперским снабженцам, естественно, никакого отношения не имела. «Дружок, я вернулась», — крикнула она, подойдя к дорого украшенной повозке. Из нее выскочил громадный мужчина с безумными глазами и счастливым выражением на лице. Он был одет в широкий фрак со свисающим до земли подолом. Она всегда любила одевать питомцев во всякие смешные наряды. «Хозяйка, хозяйка», — басом гремел он и тут же кинулся к ней, принялся вылизывать ее лицо, одновременно стараясь потереться об нее. «Ну все, дружок, прекрати», — смеясь спросила она, но он продолжал. «Место», — рявкнула она, и мужчина, по виду в несколько раз старше нее, резко одернулся и вытянулся по струнке. «Молодец, хороший мальчик, а теперь, будь добр, положи папу внутрь». Мужчина немного с обиженным видом все же выполнил приказ и разместил тело парня у стены в экипаже. Внутреннее состояние кареты резко контрастировало с внешним, богатым, украшенным золотой краской и полированной древесиной. Вместо ожидаемой роскоши внутри было лишь несколько лавок, прибитых к полу, и множество крючков в стенах с висящими на них разноцветными сумками и мешочками, сухоцветами и скрутками кореньев. «Милый, мы едем домой», — сказала девушка, забравшись в карету и усевшись на пол, положив себе на колени голову Марка. «Дружок», — бросила она, и карета двинулась, звякнув бесчисленными склянками и флаконами в сумках. Дорога не составила проблем. Санрия всегда тщательно готовилась к любой вылазке из дома. В этот раз она использовала беспрецедентное количество эликсиров и зелий. Не считая яда черного огня и зелья легче перышка, они использовала глаз ястреба, слезу хамелеона, волю маятника, незримую длань и еще дюжину других алхимических составов. Она вообще не любила неожиданности. Даже смерть ее возлюбленного Марка входила в ее планы. «Ведь теперь ты точно будешь со мной, мой милый», — шептала Санрия на ухо мертвецу. «Ты исполнил свою месть и теперь сможешь посвятить всего себя мне. Я сделаю тебя идеальным, представляешь? Немного поправим характер, добавим шепотку чувств и грамм чуткости, и ты будешь совершенство», — со страстью говорила она и, приблизившись совсем вплотную к уху, а может, пара сантиметров снизу, она тут же залилась краской, одернулась и крикнула. «Прекрати, ты опять меня смущаешь», — ткнула пальчиком ему в кончик носа и сказала. «Дурачок», — к закату экипаж добрался до леса волхвов и сивых гор за ним. В одной из долин, раскинувшейся в ущелье, спрятанной от посторонних глаз, стоял ее дом, окруженный барьерами и скрытый множеством иллюзий. Но мужчина, верховодивший на месте извозчика, совершенно безошибочно знал, куда двигаться. Он лавировал в скальных иллюзиях, проходя сквозь серый камень, и успешно избегал ловушек, расставленных Санреей, ожидавших слишком любопытных странников. Так они вскоре добрались до высокой башни, напоминавшей многократно увеличенную шахматную ладью, поросшую мхом и красноватым плющом. За ней раскинулся разноцветный сад, наполненный самыми разными и экстравагантными ингредиентами, под мыльным куполом, оберегавшим урожай от разных невзгод, на вроде солнца или дождя. «Дружок, папочку наверх, ты знаешь куда», — радостно приказала Санрия и умчалась в сад собирать необходимые ингредиенты для совершенно беспринципного и инновационного ритуала, хотя и не первого, но ей нравились эти слова. А дружок тем временем пронес тело Марка через всю башню на самый вверх по винтовой лестнице. На широкой круглой площадке, опоясанной каменными зубцами, стояло два блестящих стола из полированного камня, соединенных многочисленными стальными трубками разной толщины. С головной стороны из монолитного камня каждого стола выходила толстая труба, утекающая наверх к бронзовому чану, расписанного многочисленными заговорными строками на мертвом языке, мертвых мудрецов. Санрия часто думала, что, может, они и не такие мудрецы, раз мертвые. На одном из столов уже лежал весьма симпатичного вида человек, черноволосый, с ровным носом и приятными чертами. Он был похож на Марка, только на совсем юного, без ожесточившихся линий и суровых шрамов. Краснощекий, пылающий юношеским жаром, а громадный мужчина во фраке тем временем положил тело Марка и защелкнул кандалы на запястьях и щиколотках, положил подушечку под шею, чтоб мертвецу было удобно. Ему он никогда не нравился, он всегда был груб с хозяйкой и только пользовался ее добротой, но в то же время дружок был верным питомцем и собирался сделать все хорошо и правильно. Ритуал начался, когда луна поднялась повыше, не то чтобы это имело какое-то значение, просто Санрии так нравилось больше, ей требовалась вдохновляющая и соответствующая моменту атмосфера. Она уже разожгла огонь на постаменте под котлом и закидывала туда травы и плоды в строгой очередности, заглядывая в потрепанный от использования дневник. Дружок сидел поодаль, наблюдая за таинством ритуала, который его хозяйка называла трансплантацией души. «И, наконец, корень семицвета», — сказала с улыбкой Санрия и бросила корешок в чан. Жидкость забурлила, на поверхности показались десятки небольших водоворотов. Она открыла клапаны на соединении труб и котла, и жидкость потекла по ним. Достигнув стола, камень засветился, спящий юноша резко раскрыл глаза. «Что происходит?» — кричал он. «Санрия, что это? Ты, мой мальчик, станешь сосудом для моего возлюбленного Марка», — спокойно отвечала она, открывая все новые клапаны, соединяющие множество трубок между двумя столами. Юноша закричал, истошно и мучительно, как только жидкость потекла по трубкам. Он распластался по столу, словно прижатый неведомой силой, и только хлопал веками, нервно ворочая глазами. Но постепенно они закрылись, а его грудь засветилась. «Вот она, вот!» — радостно кричала Санрия, душа. «Прекрасно!» Она резко бросилась к клапану на стыке двух тонких прозрачных труб и открыла заслонки. По одной из трубочек потек свет, нестерпимо яркий, холодный и в то же время словно живой. Санрия и дружок зажмурились в ожидании. Послышался свист, монотонный и тонкий, он становился все сильнее до той степени, что перепонки готовы были лопнуть. Вся башня тряслась, где-то вдалеке ударил гром, и прямо над башней сверкнула лиловая молния, предвестница неудачи. Свист медленно стих, свет померк, а луна вышла из-за розоватых закатных туч. Камень под Марком терял свет, впитывался в мертвое тело, и в то же время пышущий жизнью мальчишка на соседнем столе бледнел, грудь его не вздымалась. «Нет, нет, нет, нет, не может этого быть, все должно было сработать», — кричала в ужасе Санрия. Она бросилась к бездыханному юнцу и приложила ухо к груди, сердце не билось, легкие испускали последний вздох. Девушка упала на колени и заплакала, по-человечески, совсем не свойственно алхимикам. «Его душа, ее нет, нет, ее нет», — повторяла она и внезапно вскрикнула. «Ее нет», и принялась ходить вокруг столов. Без церемонии отпевания душа покинуть тело не могла, иначе бы она стала блуждающим духом, на что требуются года. Когда я подняла его тело, оно было на удивление легкое, даже при условии воздействия зелья. Она рванула к винтовой лестнице, а затем по ней вниз, свернув в один из проемов, она принялась рыскать в высоком стеллаже, где-то тут, точно была тут, приговаривала она с горящими глазами, есть. Она достала стопку небольших лоскутов светлой ткани, перевязанных красной нитью, и понеслась обратно. Наверху ее послушно ждал дружок, и она как бы невзначай начала ему рассказывать. «Ты помнишь, дружок, как умер в первый раз?» — спросила она, роясь в ящике с лекарскими инструментами. «Не помнишь? Конечно. Ты в окно выпрыгнул, просто затормозить не сумел нормально, вылетел с высоты в 15 метров и помер. У вас, псов, все попроще, чем у людей, церемонии не требуется, душа легкая у вас, не связанная обязательствами. Вот она тут же после смерти из тела выходит, а ты ведь знаешь, как я тебя люблю». Она натянула кожаные опечатки и со скальпелем, зубилом и молотком ринулась к телу Марка. «Так вот, я тебя с помощью этих вот штук и нашла», учительница называла их дар психеи, что бы это ни значило, все же женщиной она была странной. Она распахнула рубаху Марка и на миг застыла, затем вновь задвигалась, принявшись разрезать ему торс, от ключицы до пупка. «Психея, а дальше, хозяйка», прогавкал дружок басом. «Дальше, дальше, а, эти ткани пропитаны каким-то неизвестным мне зельем, представляешь, я не смогла разгадать этой тайны, впервые». Она раскрыла Марку кожу на груди и закрепила зажимами, работают они просто, возвращают душу в тело, если она не достигла границы миров, ну а если перешла, просто сгорают. В любом случае мы узнаем, где душа папочки. Бам, бам, ТРК, ток, застучала она молотком по зубилу, разбивающему мертвецу грудную клетку. Она, конечно, могла работать аккуратнее, но соседнее тело стыло и скоро совсем пришло бы в негодность. Наконец, раскинув осколки ребер, она добралась до сердца и дрожащими руками положила на него лоскут ткани и раскрыла глаза во всю силу, они почти вывалились из глазниц. «Ничего, не происходит», — гавкнул дружок за спиной. «Не происходит», — прошептала Санрия. «Совсем», — подтвердил дружок. «Может, нужно подождать?» «Нет, мой хороший, все должно было произойти мгновенно». Она вздохнула и снова заплакала, закрыв ладонями лицо. «А это что?» — спросил дружок, глядя на лоскут ткани. Санрия раздвинула пальцы и взглянула сквозь них на дар психеи. Ткань, прилипшая к сердцу, пульсировала. Она убрала руки и достала из сумочки механические часы, отчитала минуту и принялась считать. 10, 20, 30, 60, 100. Пульсация была ровная и стабильная, словно биение сердца. Она улыбнулась, утерла нос и заговорила тоном лисы. «Марк, коварный, хитрый, жестокий, ты вновь от меня сбежал, как печально и восхитительно!» — воскликнула она. «Твоя душа точно в теле, пульс, конечно, учащенный, но это точно биение сердца. И самое странное, психия не смогла вырвать тебя из того тела. Эта штука сильна, она бы достала бы тебя где угодно в этом мире». Глаза ее сощурились. «В этом мире, хозяйка, думает, что он где-то, в другом месте». Прогавкал дружок, не отличавшийся умом и собирательностью, но зато отлично понимающий свою хозяйку. «Именно это я и думаю, дружок. Марк тот еще хитрец, способен на всякое. Но разве такое может быть? Еще как, песик, еще как», — проговорила она. «И знаешь что? Что? Мы идем к папочке. Глава 13. Обещаю. Право на жизнь не равно праву ею распоряжаться. Ровно так же, как и право на смерть, не позволяет им злоупотреблять». Выйдя за пределы города, ступив на земляную дорогу, все немного расслабились. Народа было куда меньше, как и патрульных. Так что даже Декс решился задать вопрос. «Слушай, ты говорил, что нам запрещено знать о пробуждении и даре, верно?» — спросил Декс. «А вот это интересный вопрос. Мне бы хотелось узнать больше», — одобрительно подумал я. «Ну да, все так. Если жизни надзирателя ничего не угрожает, использовать дар нельзя». Он почесал затылок. «И кажется мне, что даже если и угрожает, после всего этого надзирателя все равно прирежут по-тихому, а свидетели из невольников случайно потеряются в джунглях». «Да, я о таком слышал», — поддержал Вик. «Ну а если ты об случае с той тварью и братьями тигридами, они все равно сдохли, ну а вас не пришили, потому что до турнира всего ничего осталось. А как же Фира, тот леопардец с обугленной лапой? Он использовал дар при всех из барака, да и при других надзирателях, и не сильно об этом волновался», — спросил Декс. «Мальчик, что с тобой? Ты сегодня бьешь четко в цель, аж боязно. Как бы не сглазить», — мысленно воскликнул я. «А у Фира совсем иной случай», — сказал Хорт. «А очень другой случай, уникальный», — с огоньком в глазах подхватил Вик. Ему явно хотелось рассказать об этом. «Фир Виллион III был потомственным воином в имперской армии, сотник в звании майора, вел за собой прожженных ветеранов авангарда. Ему даже пророчили будущее главнокомандующего, настолько он был амбициозен», — с уважением и даже некоторым воздыханием рассказывал он. «И что же случилось? Как так вышло, что такой зверлинг оказался среди надзирателей?» — с интересом спросил Декс, и с не меньшим интересом слушал я. «Ему не повезло», — спокойно сказал Хорт. «Да уж, не так уж и интересно. Дважды не повезло», — воскликнул Вик. «Его сотня оказалась зажата между несколькими тысячами вражеских воинов в Ворожейском ущелье во время Второго Великого Похода. И сам понимаешь, шансов у них не было. Он приблизился ближе, будто нас могли услышать. Он заключил сделку с Гибелом, огненным лжебогом. Лжебог — что-то вроде древних языческих башков. Мне кажется, в моем прошлом мире подобное тоже присутствовало», — подумалось мне. А Вик тем временем продолжал. «А такие сделки заключить ой как непросто. Условия у этих башков жуткие, даже по меркам хищников. Они всегда требуют реки крови и дорогие сердцу вещи, и предлагают не каждому, а только тем, кто до смерти желает силы в определенные моменты, которому она по-настоящему нужна», — нагоняя страху, рассказывал он. «Хотя на меня такое не сильно действовало. Взамен дают невероятную силу, грязную и порочную, конечно, но невероятную. Естественно, грязную и порочную, что же еще ожидать от диких язычников? Не в пример цивилизованной империи с разумными существами на цепях, выращиваемых на убой», — криво усмехнулся я. «Короче, он в одиночку разбил 2000 вражеских воинов, хотя, как поговаривают, своих солдат он тоже предал огню», — выпалил Хорт, чем сильно расстроил Вика. «Эй, гребаный язык, всю интригу испортил», — бросил он. «Ладно, все так и было, ну, как говорят, нашли его потом среди груд опаленных мертвецов и отправили обратно в империю, лишили звания и золотого ранга за еретическую связь, выгнали из армии, хотя другого бы вздернули, но верха зачли заслуги Фира на службе, да и близкие его все сплошь на высоких постах», — со странным разочарованием сказал Хорт. «Он скитался по наемникам и в один из дней просто прибил на дуэли какого-то аристократа, приближенного к свите тогдашнего императора. Так он вскоре и оказался на дне среди надзирателей, на краю мира и с ржавым медальоном на шее. Значит, медальон не обязательно определяет количество силы, а по большей части положение в обществе. Интересно, а как же право силы? Разве этот закон не защищает победителя от последствий?» — спросил Декс, и я знал ответ. В каждом из миров общество неизменно плюет на законы что божьи, что государственные, и сила измеряется не лишь личной боевой мощью, зачастую проигрывая изощренному, вероломному разуму и крупному кошелю. На бумаге, да, но вот там столько условностей, что ты поди еще докажи. Афиров в те времена не отличался рассудительностью, трезвостью и прозорливостью, как, впрочем, и в нынешние. Так что он в купе с тем вельможей порубил и двух имперских посланников с приглашением на разбирательство, а затем и десяток их родственников, возжелавших мести, с улыбкой рассказал Вик, словно их смерти доставляли ему удовольствие. Но его шея вновь не оказалась на плахе, хотя многие думают, что его нынешняя участь похуже смерти. История, конечно, увлекательная, только вот на вопрос ты не совсем ответил, сказал Декс. Это значит, его огненная сила к дару не приравнивается, или как? Не, совсем нет. Она же не Дигаром дана, и не братьями его и сестрами. Это грязная и прочная сила, колдовство, а он, колдун, их так называют. Хотя во всей империи наберется не больше сотни, смакуя каждое слово, совсем не выражая солидарности, говорил Вик. И каждый раз, используя дар лжебога, он унижает самого себя, отдаляется от Дигара все дальше, навлекая на себя все большие проклятия, ожидающие его после смерти. Вот оно как. Значит, и у них есть загробная жизнь. Хотя чему удивляться, должно же их ограничивать хоть что-то, и что может быть действеннее вечных мук после смерти. Ну, или райских кущ, с улыбкой подумал я, сам явно не был религиозен, хотя отрицать Божье вмешательство в мою смерть и перерождение было очень трудно. Все равно не понимаю, почему его нельзя было использовать на войне. Такая сила, а он присматривает за зайчиками. Звучит это да нельзя глупо. И к тому же, где гарантии, что он не обратит эту силу против самой империи, размышлял я. И Вик прочел по лицу, о чем я думаю. Фира, это живой пример, почему нельзя связываться с лжебогами, он существует в назидание всем остальным. Его лишили высокого звания и статуса, чародеи ограничили силу какими-то своими печатями, дар отобран в обмен на грязную силу, да и сам он весь обезображен. Говорят, ему специально запретили скрывать свою обугленную руку. И какие бы подвиги он ни совершил, он навсегда останется надзирателем с ржавым медальоном на шее, закончил Вик. В таких условиях не грех изменить империи с каким-нибудь более прагматичным государством, подумал я и сразу отбросил эту мысль. Всегда есть способ держать за яйца. Наркотики, друзья и близкие, деньги и власть. Способов невероятно много, главное, подобрать верный. Да и есть вероятность, что чародейский пояс верности не так-то просто снять. Я еще кое-что вспомнил. По поводу Фира. Нас, когда водили на сбор персиков, то он снимал с нас кандалы с помощью какой-то металлической пластины, рассказал Декс. Помню, помню. Только тогда меня больше интересовала возможность стать сраным факелом. Но все же это упущение. Ведь тоже вариант, подумал я и тут же отбросил эту мысль. Вариант, как же, только выяснили, что этот черт огненный сжег целую армию, а уж заставить его что-то сделать против своей воли. Нет уж, лучше уж тогда на турнир. У надзирателей такая инструкция. Начал объяснение Хорд. Командир каждой группы играет роль чародея, будто бы он способен снимать кандалы, а настоящий тем временем скрывается среди обычных надзирателей. А что, весьма себе, командирами кого попало не назначают, а вот чародеи силой не отличаются, согласился Вик. И ни у кого даже мысли не будет напасть на такого чародея, дабы избавиться от кандалов. Умно. А тем временем настоящий скрывается среди толпы надзирателей. И другие надзиратели тоже не знают, кто чародей, спросил Декс. Да, подтвердил Хорд. До барака мы добрались без всяких проблем. Улицы были пусты, и только несколько постовых на выходе из города окинули нас подозрительным взглядом. В заячьей колонии надзирателей оказалось на порядок больше, но большинство старались не ввязываться в дела стального, видя медальон на груди Кайотида. Солнце почти зашло за горизонт, когда Декс попрощался с Хортом и Виком. «Хорт, я рассчитываю на тебя», — сказал ему напоследок Декс. Тот же в ответ лишь кротко кивнул и пошел в сторону города, а Вик подмигнул и весело зашагал за ним. Немного раньше мы успели договориться, что Хорт устроит им пропуск на бои, а Вик проследит за мной с Хавером от самого барака на случай, если мы зайдем к чародею по пути на бои. Хотя он и отмел такую мысль словами. Кнут ни за что не пропустит такого боя. Он наркоман, только окуривается азартом. Голову на отсечение даю, кандалы он с тебя будет снимать уже там. Но Хорд все же убедил его. Войдя в барак, все как один накинулись на Дикса с расспросами. «Что, как и зачем?» Он же изящно ответил всем разом. «Отъебитесь!» Не перестаю поражаться его красноречию, но позже собрал друзей в одном из углов. Алим и Лита с интересом ожидали, и даже Фир молчал, да и вообще выглядел болезненно. Я краем глаза заметил, как трясутся у него руки. Декс заговорил шепотом. «Вы помните, что у меня сегодня бой?» «Глупый вопрос», — ответил Фира, и остальные кивнули, подтверждая его заключение. «Хавир приведет туда чародея». Те недоуменно уставились на него. «Это тот, кто снимет с меня кандалы». «Ау-у», — протянул Фира. «После этого за ним проследят и узнают, где он живет». «Кто проследит?» — спросил недоуменно Фира. «Хо», — начал он и тут же замолк, неожиданно. «Думает, стоит ли раскрывать имя. К чему же раздумья, когда ты так сильно доверяешь своим друзьям? А, или у тебя таки осталась хоть капля осторожности в твоем размягченном мозге?» — подумал я. «Неважно, они помогут», — ответил Декс и покачал головой, отметая следующий вопрос Фира. «На следующий день после боя нас проведут в город, к тому чародею. Он снимет с нас кандалы, и мы уйдем в джунгли». «В джунгли? Серьезно?» — удивился Фира, то и дело потирая нос. «Разве мы не собирались сражаться на турнире? А твари, они же нас разорвут в клочья. Мне рассказали, что когда-то шестерым зайцидам удалось сбежать, и они живы. Те, кто разведывают джунгли в поисках новых персиковых деревьев, говорят об этом», — с сомнением рассказывал Декс. Он и сам-то не сильно верил в рассказы Вика. «Говорят, да они что только не говорят, о трехгрудых шлюхах на севере и петухе, что золотые яйца несет. Слушать их еще», — завелся Фирс, закатывая покрасневшие глаза. «Единственное, что я знаю», — он схватил Дикса за запястье, «что детеныш твари, только вылупившийся, сумел разодрать двух взрослых тигридов. Декс, у нас действительно нет там шанса, каждый знает, насколько там опасно», — сказал Алим. «Даже слепому видно», — бросил Фирс, «ни одного шанса». Декс задумался, он понимал, насколько безрассудным кажется друзьям его предложение, и очевидно, он должен был привести больше доводов. И это меня беспокоило, ведь единственное, что могло бы изменить их мнение, это... «Нет, не вздумай», — кричал я в сознании Декса. «Есть кое-что», — начал Декс, и мое сердце упало. «Вы видели, как сражались те братья-надзиратели, верно?» — спросил он, а остальные в ответ кивнули. «Это сила, о которой говорил наместник, дар, вот что это было, ПФФ». «И что?» — разочарованно спросил Фирс, закатывая при этом глаза. «А то, что этот дар доступен не только им, но и нам тоже». Все притихли. Фирс нахмурился, Алим потер подбородок, видимо, размышляя о том, что сказал Декс. «А я не сомневался, что этот ублюдок что-то знает». «Я», — неожиданно для всех заговорила Лита, — «моя сила — это тоже дар?» — спросила она, и Декс кивнул. «Тебе не говорили об этом, им запрещено, но иногда дар проявляется с рождения, но это большая редкость. Обычно он раскрывается по достижению 19 лет, и 19 нам как раз через пару месяцев», — сказал Алим. «Значит, турнир мы не переживем, скорее всего. Им вряд ли хочется давать другим травоядным хотя бы шанс на то, что они способны обрести силу для сопротивления». Он сжал кулак.